Глава 10. Никто не безупречен. Часть 3. «Извините, но я пришел расторгнуть договор», — говорит клиент. «Конечно, все ваши расходы я оплачу, и что там с меня еще причитается, неустойку, не знаю, но искать больше ничего не нужно». Клиент выглядит потерянным и поблекшим. Если бы я впервые встретил его сегодня, не назвал бы про себя красавчиком. Могу я спросить, отчего так? «Да нет смысла теперь что-то искать. Представляете, Галиночка от меня уходит. Из-за побрякушек паршивых этих. В ее этой дурацкой секте вбили ей в голову, что украл их я. Но я же, наоборот, пытался их найти. Объяснял ей, не верит. Говорит, дело в утрате доверия, а не вещей». «Этих вещей?» Достаю пакет из ящика стола. Выкладываю украшения одно за другим. Аферистка Наталья оказалась понятливой. Хватило одного телефонного звонка, чтобы уже через час украденное оказалось у меня в офисе. Материала на возбуждение уголовного дела хватало, но оно, скорее всего, развалилось бы из-за слабой доказательной базы. Так что оба мы приняли здравое решение разойтись малой кровью. «Да, это они». Клиент таращится на меня. «Но где? Как вы нашли их? Кто их забрал?» «Могу вам рассказать, но, сдается мне, вы и сами догадываетесь, кого вы впустили в свой дом». «Так все-таки Наталья». Клиент сутулится и весь съеживается. «Знаете, я не горжусь этой историей, вообще не считаю нормальным изменять супруги, но тут так уж вышло, бес попутал, как говорится. Какой мужчина может устоять, когда красивая женщина начинает им восхищаться? Наконец-то чувствуешь себя понятым, оцененным по достоинству, желанным. Вы, наверное, считаете меня слабаком и подонком?» «Да нет, что вы». Быстро отвожу глаза. «Не мое дело судить клиентов. Ну и вообще, вы эту Наталью впустили в дом?» «Всего один раз, когда Галина была в отъезде. И на другой день проблемы с проводкой начались. Чуть до пожара не дошло, я так испугался. Дом старый, родители Галины его строили. Отделка ценная, а ремонта давно не было. А Наталья как раз упоминала, что ее брат — одаренный электрик. Сами понимаете, какая к ним очередь. Но тут, мне казалось, удачно получилось все. Он быстро приехал и все починил. Я так радовался, дурак». «Нет смысла себя винить. Что сделано, то сделано. Будете в полицию обращаться? Перспективы у дела так себе». «Да нет, зачем? Позориться только. Оплата теперь...» «Вот сумма в договоре, реквизиты там же». Клиент достает телефон, и уже через минуту на моем мониторе всплывает уведомление о зачислении средств. Так и не отключил эти уведомления. Радует, черт возьми, каждый раз. Клиент привстает из кресла, но тут же неуверенно опускается обратно, на краешек. «Так что же, выходит, не в секте дело было?» «Неприятно это признавать, но...» «Похоже, не в секте. По детям одарения так ничего незаконного и не нашли». Барабаню пальцами по столу. «Я, конечно, подписался искать пропавшие вещи, а не решать семейные проблемы клиента. С другой стороны, информация всплыла в ходе оплаченного им расследования. И почему бы не помочь человеку, раз мне это ничего не стоит?» «Но, кстати, кое-что случайно удалось узнать. Не о секте, а о вашей семейной ситуации. Ваша жена в курсе, что вы изменяете ей, и, похоже, подозрение в воровстве расстроило ее куда сильнее. Может, если вы поговорите на чистоту?» «Вот оно как. Я-то думал, она не догадывается». «Женщины всегда о таком догадываются». «Думаете, Галина сможет меня простить?» «Как знать, в семьях случается всякое». Клиент сплетает и расплетает пальцы, задумчиво смотрит в окно. «Наш брак с Галиночкой с самого начала никому не нравился. Друзья настраивали ее против меня, лили в уши, что я ее не люблю, женюсь только ради бытового комфорта. Действительно, африканских страстей между нами не было. Галина просто устала от одиночества, она вообще сложный человек, да и я не идеален. Но я ведь и правда ценю ее и уважаю, мы неплохо ладили, нам было лучше вместе, чем поодиночке. Неужели все обязательно должно происходить, как в любовных романах, с фейерверком страсти? а все прочее попросту не имеет права на существование». Выразительно откашливаюсь. «Ох, простите меня», — вскидывается клиент. «Действительно, все это уже не к вам. Извините, загрузил вас своими душевными терзаниями». «Ничего страшного». Улыбаюсь. «Никто не безупречен». Оля деловито колдует на кухне. «Давай сегодня котлеты доедим, а на завтра я голубцы заверну. Или лучше рыбный пирог испечь. С горбушей и картошкой, а?» «И голубцы, и пирог. Замечательно. Сделай то, что тебе проще». «Но я не хочу готовить, что мне проще». Оля дует губки. «Я хочу приготовить то, чего ты хочешь». Какая же она хорошенькая в коротком домашнем платьице и фартуке. Волосы собраны в высокий хвостик, выбившиеся завитки на шее, чуть влажные от пота. Наверное, после того, что я сейчас скажу, я потеряю ее. Но молчать дальше нельзя. Я должен отвечать за свои поступки, правильные или нет. «Хорошо, пускай будет пирог. Оль, нам надо поговорить». «Ой, какой ты серьезный. Хорошо, только я тесто замешаю сначала». «Не знаю, как я буду жить без нее и буду ли вообще. Но даже сейчас не могу найти в себе ни капли сожаления о связи с Марией. Я привык всегда поступать правильно. Вроде как все мы с детского сада знаем, что правильно, а что нет. Вот только тот быстрый жесткий секс в кабинете — это и было правильно». Он словно бы поставил на место кусочек моего внутреннего пазла, который всю жизнь у меня, пусть чуть-чуть, но не складывался. И дело тут не в Марии, хотя она красивая женщина и умный, интересный человек. Дело во мне самом. Я ведь всю жизнь старался сделать как можно больше для других. Защищал своих близких и тех, кто обращался ко мне за помощью. Даже, может, иногда перегибал палку с контролем. Что ж, дары с насилием над чужим сознанием просто так на ровном месте не появляются. Я делал что-то для других, потому что это нужно было мне самому. Оно тоже ставило на место куски внутреннего пазла, я становился более целым, чувствовал себя живым. А вот забил человека прикладом я для себя. Не для Сереги, ему это уже не могло помочь. И никакого сожаления я не испытывал ни тогда, ни теперь. Эта связь с Марией тут так же. Она для меня правильна. Если в итоге я потеряю Олю, значит, таким будет последствие. Но лучше отказаться даже от самого дорогого человека, чем от себя самого. Оля тупой стороной ножа счищает с пальцев остатки теста, прикрывает миску льняным полотенцем, моет руки. Улыбается легко и весело. «Ну, чего такое? Что ты хотел сказать?» Собираюсь, как перед прыжком, в холодную воду. «Оля, дело в том, что я...» Звонок в дверь. «Откроешь?» — спрашивает Оля. «Да, конечно». На пороге стоит Юлька. Ну и дела. Для ее выросшего в интернете поколения заявиться в гости без звонка все равно, что в арктическую экспедицию отправиться. «Юль, случилось чего?» «Нет-нет». «Дядь Саша, прости меня, пожалуйста, я очень плохо себя повела и больше так не буду». Морщу лоб. «А, глупая ссора на семейном обеде. Да, там племяшку занесло». «Да я уж и забыл почти. Ты молодец, что попросила прощения. Ценю. Но ничего страшного не случилось, правда. Заходи». Юля входит, снимает сапожки и парку, здоровается с Олей. Проходим в гостиную. «Сама не знаю, чего на меня накатило». Оправдывается Юля. «Я не имела этого всего в виду по-настоящему, честное слово». «Ладно, Юль, проехали. В семье всякое бывает. Никто не безупречен. И твоя мама...» «Кроме тебя, дядь Саша». Вздыхаю. «Нет, ты даже не представляешь себе, насколько это не так. Знаешь, все люди что-то скрывают. Я и стал детективом, потому что мне было интересно, что именно». «Я думала, ты стал детективом из-за дара». Племяшка выглядит печальной и потерянной. Все еще переживает, что не случилось повтора. Но кто бы не переживал на ее месте. В ее классе 2/3 учеников одаренные. Юля рано пошла в школу. «Знаешь, почему я создал свое агентство?» «Почему?» «Куда проще было бы служить в полиции. Там с меня бы пылинки сдували. Я раскрывал бы преступления, обезвреживал преступников, чувствовал бы себя нужным и превратился бы по существу в инструмент. Ценный, но инструмент. Я видел такие истории. Причем, чем более полезный и редкий дар у человека, тем менее значим на этом фоне он сам. «Но все-таки ты прикинь, каково это остаться без дара, когда у всех, кто чуть старше, дар есть?» Дети и подростки, разумеется, не были свободными от дара в том смысле, как мифические праведники, которых я упрямо продолжал искать. Чужие дары на них действовали, а вот своих им не досталось. Представляю, как это усиливает обычное для подростка ощущение беспомощности и ненужности. «Юль, я могу сказать тебе, что все одаренные, кроме глупых юнцов, без секунды колебаний обменяли бы свои дары на твои 17 лет. Я знаю, что в твоем возрасте это так не выглядит. Помнится, сам также смотрел на тупой взрослый мир с его непонятными правилами. Казалось, все в этом мире уже поделено, а передо мной никто ковровых дорожек расстилать не собирается. Ну и прыщи, конечно же. Ух, как же я страдал из-за прыщей, ненавидел просто рожу свою в зеркале. Юность кажется сокровищем, только когда остается позади». Юлька улыбается и пожимает плечами. Сегодня она не носит эти дурацкие кольца в бровях. Неужели наконец поняла, что они смотрятся глупо и совсем ей не идут? «Ой, а что это у тебя? Ловцы снов, те самые. 5, нет, 6 коробок. А я 2 заказала себе и маме. Но очередь подойдет через месяц в лучшем случае». Действительно, изящные коробочки с ловцами снов сложены на полке шифонера. Алина присылает мне новый каждую неделю. Ее подделки внезапно вошли в моду, да и в целом дела у девушки идут на лад. Видел краем глаза в соцсети ее фотографию с каким-то пареньком. Но что мне делать с этими подарками? Выбросить рука не поднимается, а использовать после того перышка неохота. Знаю, что сейчас эти подделки несут в себе заряд покоя и позитива, но как-то не тянет больше на эксперименты. И Юльке отдавать тревожно. С другой стороны, она же все равно их купит. «Забирай, мне без надобности, раздаришь подругам». «Спасибо, спасибо. Вот же повезло с даром этой девушке». «Не так уж повезло, Юль. Ее из-за этого дара чуть не убили». «Дядь Сань, а зачем, по-твоему, было одарение?» «И этой подавай смысл и цель. Я как-то всерьез и не задумывался. Хотя ответ очевиден. Одарение нас раскрыло. Вытащила наружу то, что мы прятали даже от самих себя, и кинула на всеобщее обозрение. А потом еще и намертво привязала нас к этому, к тому, чем мы были в один определенный день. Мы изменяемся, а дар нет. Я бы, может, и хотел избавиться от гиперконтроля, но как это теперь сделаешь? Ты на самом деле свободнее, чем любой одаренный. Такое вот цыганское счастье вашему поколению вышло». «Дядя Саня». Юля заплетает в косички бахрому пледа. «То, что я о маме тогда сказала, это, ну, не, никто не считает, что ты виноват в том, что случилось с Олегом». «И зря не считают. Я правда виноват. Говорил же, все мы не безупречны. Да еще как. Свою небезупречность надо принять, научиться с ней жить и нести ответственность за ее проявление. Делай, что хочешь, и будь, что будет». «Как-то непедагогично вышло, но ты ведь уже почти взрослая». «А ты правда веришь, что Олег вернется?» «Не знаю, Юль. Я знаю, что буду бороться до конца за то, чтобы он мог вернуться. Так вот я живу со своей небезупречностью, делаю то, что считаю нужным. Слушай, мне жаль, что так получилось с тем лагерем. Может, ты в другое какое место хочешь поехать?» «Да ладно, дома посижу. Сколько там тех каникул? Есть что поделать по учебе на самом деле, раз уж придется пробиваться без дара. Слушай, пора мне домой, наверное». Чуть не спросил, не посидит ли она еще, раз уж зашла. Больно уж неохота возвращаться к прерванному разговору с Олей. Нет, и правда, поздно уже, тем более, что Юлю еще домой везти. Знаю, что такси с агрегаторами стали почти безопасными, каждый маневр каждого водителя записывается, и все равно Юля ими пользуется, и вообще она почти уже взрослая девушка, но мне спокойнее передать ее Натахе с рук на руки. Возвращаюсь через час. Оля уже поставила пирог в духовку и домывает посуду. Наблюдаю за ее легкими, уверенными движениями. Как она не устает после работы и учебы столько сил тратить на хозяйство. И как-то я буду снова привыкать жить один, если сейчас она выгонит меня. Черт, я так радовался, что внезапный визит Юльки дал мне отсрочку, но теперь жалею даже. Все уже было бы позади, так или иначе. «Чайку заварить тебе?» — спрашивает Оля, убрав на место последнюю сковородку. «Нет, спасибо. Послушай, я должен что-то сказать». Оля садится напротив меня, облокачивается о стол, смотрит своими бесконечно теплыми глазами. «И что, я должен сейчас сказать ей?» «Да, должен. Но она говорит все сама». «Саша, раз ты так не хочешь этого говорить, почему думаешь, что я хочу это слышать?» Замираю, не закрыв до конца рот. «Я очень ценю, что ты такой ответственный», — спокойно продолжает Оля. «Но наши недостатки — продолжение наших достоинств. Может, в кои-то веки дома не обязательно все контролировать? Могли бы мы оставить друг другу немного пространства, как думаешь?» «В смысле пространства?» Мой голос звучит неожиданно хрипло. «Она правда имеет в виду?» «Похоже, да». В ее голосе спокойная уверенность женщины, которая знает, что ее никогда не променяют на другую. «В прямом смысле. Я понимаю, что ты за меня переживаешь, но меня расстраивает, что ты стремишься контролировать, куда я хожу и что делаю. Ты как будто считаешь, что я сама не способна отличить хорошее от плохого. Заметь, я же никогда в твои дела не лезу, потому что доверяю тебе». Ты сам можешь решить, что для тебя хорошо. Понимаешь, Сань, я же не первый год на свете живу. Если человек чего-то хочет, он или будет делать это, или истериками и шантажом его сдержать можно, но хорошо от этого не будет никому. Насмотрелась я на людей, которые ломали себя об колено. Мне этого не нужно, я не хочу никаких жертв. Мне хорошо с тобой, с Федькой ты ладишь, и этого довольно». «Так что, может быть, не надо говорить мне того, чего я не хочу слышать, а лучше сказать, наконец, то, что я услышать хочу?» Я уже рядом с ней. Подхватываю ее, прижимаю к себе, кружу по кухне. «С ума сошел, фартук же грязный! Рубашку испачкаешь! Тебе нельзя, у тебя же нога!» Оля пытается сердиться, но тут же начинает заливисто хохотать. «А ну сейчас же поставь меня на место! Фи, хулиган!» Как же я люблю каждый ее завиток, каждую родинку, каждую нотку в ее смехе. Поставлю, когда ответишь на мой вопрос. Оля, я ужас до чего не безупречный тип, а ты — лучшее, что случилось в моей жизни. Выйдешь за меня замуж? Оля обнимает меня за плечи и смеется. «Ладно, ладно. Если поставишь меня на пол, выйду», —